Несмотря, однако, на богатое наделение монастырей недвижимым имуществом, в описываемое время существовало сомнение, следует ли монастырям владеть селами. Митрополит Киприан писал к игумену Афанасию: «Святыми отцами не предано, чтоб инокам держать села и людей. Как можно человеку, раз отрекшемуся от мира и всего мирского, обязываться опять делами мирскими и снова созидать разоренные? Древние отцы сел не приобретали и богатства не копили. Ты спрашиваешь меня о селе, которое тебе князь в монастырь дал? Что с ним делать? Вот мой ответ. Если уповаешь с братьей ее на Бога, что до сих пор пропитал вас без села и вперед пропитает, то зачем обязываться мирскими попечениями и вместо того, чтобы памятовать о Боге и Ему единому служить, памятовать о селах и мирских заботах? Подумай и о том, что когда чернец не заботится ни о чем мирском, то от всех людей любим и почитаем. Когда же начнет хлопотать о селах, тогда нужно ему и к князьям ходить, и к властелям, суда искать, защищать обиженных, ссориться, мириться, поднимать большой труд и оставлять свое правило. Если чернец станет селами владеть, мужчин и женщин судить, часто ходить к ним и об них заботиться, то чем он отличится от мирянина? А с женщинами сообщаться и разговаривать с ними чернецу хуже всего. Если бы можно было так сделать, пусть село будет под монастырем, но чтобы чернец никогда не бывал в нем, а поручить его какому-нибудь мирянину богобоязненному, который бы хлопотал об нем, а в монастырь привозил, готовое житом и другими припасами, потому что пагуба чернецам селами владеть и туда часто ходить». Акты исторические, том 1, номер 253. В Руси юго-западной продолжался также обычай наделять монастыри недвижимыми имуществами и селами. Князь Волынский Владимир Василькович купил село и дал его в апостольский монастырь. Тому же обычаю следовали и православные потомки Гедиминовы. Здесь, на юго-западе, встречаем жалованные грамоты княжеским монастырям, по которым люди последних освобождались от суда наместничьего и тиунского и от всех даней и повинностей. Если митрополит поедет мимо монастыря, то архимандрита не судит и подвод у монастырских людей не берет, равно как и местный епископ. Судит архимандрита сам князь. Если же владыке будет до архимандрита дело духовное, то судит князь с владыкою. Владычные десятинники и городские людей монастырских также не судят. Акты, относящиеся к истории Западной России, номер 43. Таково было состояние церкви. От описываемого времени дошло до нас несколько законодательных памятников, из которых также можно получить понятие о нравственном состоянии общества. Так дошла до нас уставная двинская грамота великого князя Василия Дмитриевича, данная во время непродолжительного присоединения Двинской области к Москве. Эта уставная грамота разделяется на две половины. В первой заключаются правила, как должны поступать наместники великокняжеские относительно суда. Во второй – торговые льготы двинянам. В первой, судной, половине грамоты излагаются правила, как поступать в случае душегубства и нанесения ран, побоев и брани боярину и слуге, драки на перу, переорания или перекошения межи, в случае воровства, самосуда, неявления обвиненного к суду, убийства холопа господином. Если случится душегубство, то преступника должны отыскать жители того места, где совершено было преступление. Если же не найдут, то должны заплатить известную сумму денег наместникам. Если кто выбранет или прибьет боярина или слугу, то наместники присуждают плату за бесчестие, смотря по отечеству обесчещенного. Но, к сожалению, мы не знаем здесь самого любопытного, именно чем руководились наместники при определении этого отечества. Впрочем, очень важно уже, что в двинской грамоте полагаются взыскания за обиды словесные, тогда как в русской правде о них не упоминается. Случится драка на пиру, и поссорившиеся помирятся, не выходя к пиру, то наместники и дворяне не берут за это с них ничего. Если же помирятся, вышедши с пиру, то должны дать наместникам покуницы. При переорании или перекошении межи различается, нарушена ли межа на одном поле или между селами, или, наконец, нарушена будет межа княжия. Если кто у кого узнает покраденную вещь, то владелец ее сводит с себя обвинение до 10 изводов. С уличенного вора в первый раз берется столько же, сколько стоит украденная вещь, во второй раз берут с него без милости, в третий вешают, но всякий раз его пятнают. За самосуд платится 4 рубля. Самосудом называется тот случай, когда кто-нибудь, поймав вора с поличным, отпустит его, а себе посул возьмет. Обвиненного куют только тогда, когда нет поруки. Обвиненный, не явившийся к суду, тем самым проигрывает свое дело. Наместники дают на него грамоту правую бессудную. Если господин, ударивший холопа или рабу, ненароком причинит смерть, а грешится, а случится смерть, то наместники не судят и за вину ничего не берут. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 13. Уже выше упомянуто было о судных грамотах, данных Пскову князьями Александром Михайловичем Тверским и Константином Дмитриевичем Московским. До нас дошел сборник судных правил, составленный из этих 2 грамот, равно как из приписков к ним всех других псковских судных обычаев – пошлин. Псковская судная грамота, Одесса, 1847 год. Здесь относительно убийства встречаем следующее постановление. Где учинится головщина и уличат головника, то князь на головниках возьмет рубль продажи.